«Что ты собираешься теперь делать?» — спросил человек со шрамом. Урук ткнул мечом в направлении поля боя. «Никто не видел Джареда мертвым. Может, его захватили в плен? Мне надо это выяснить. Я должен его найти». Глава 10. Раны войны. В капитанской палатке догорал костерок, нещадно дымя, едва освещая помещение. Возле костра на козьем пергаменте лежали два небольших каравая темного хлеба, оба твердые, как камень. Не размочив, не съесть, Симха предпочла остаться голодной. Она сунула в огонь еще две палки и отодвинула мешок к стене палатки. Свет ей нужен, но жару она переносила с трудом. Снаружи вместо ругани и разговоров доносился храп спящих. По периметру лагеря выставлены часовые. Через час половина из них тоже заснет. Люди совершенно измотаны. Но войску Канпурама пришлось еще хуже, так что ночного нападения можно не опасаться. Симха опустилась на одеяло, расшнуровала и стащила сапоги. Кислая вонь пропревших ног наполнила палатку. Она бросила обувь поближе к огню. Жар костра отгонит скорпионов. Ослабив одежду, командующий принялась смазывать раны на животе и груди. Мазь, замешанная на мастиковой смоле и листьях каменного дуба, жгла кожу и воняла, но кровотечение останавливала. Старухи говорили, что от нее раны быстрее заживают. Каждый солдат ее войска носил в походном мешке горшочек с этим средством. Раны оказались по большей части царапинами, но был один серьезный порез на ребрах и животе. Из него сочилась густая липкая кровь. Втирая в него мазь, Симха застонала. Ребра болели. Она попыталась вспомнить, где получила эту рану, но не смогла. Вытащив руку из-под рубахи, Симха обнаружила на ней кровь. Она выругалась. «Придется заняться этой дыркой всерьез». Она сплюнула в пыль под ногами и стянула рубаху через голову. Разрез оказался глубоким и основательно загрязненным, поэтому и кровь не останавливалась. Песок и грязь не давали ей сворачиваться. Симха стиснула зубы и провела ногтем по ране. Из глаз потекли слезы, на коже выступил пот, но грязь не поддавалась. Пришлось раздирать свою плоть снова и снова, и каждый раз боль становилась все сильнее. Наконец грязь удалена. Теперь снова мазь. На этот раз жжение вызвало у Симхи улыбку. Оно обещало здоровье и сил. Кроме того, это все же лучше, чем вычищать песок из собственного тела. Покончив с раной, она принялась отмывать руки. Потребовалось много воды. Мастиковая смола прилипает к рукам, как вторая кожа. Приходится оттирать и отдирать ее ногтями. Она уселась на одеяло, вытянула ноги. Больше всего хотела спать, но нельзя, завтра снова бой. Симха зевнула и встряхнула головой. В ее мешке лежат карты, но они ей не нужны. Разгладив пыль ладонью, она приняла сводить по ее поверхности пальцем, повинуясь многолетней привычке. Изобразила армию в виде двух линий. За одной из них дорога в Канпурам. Примитивный рисунок ожил в воображении, вызвал образы города, поле битвы, противников. Набрасывая схему, Симха продумывала тактику завтрашнего сражения.